скорее всего, был их агентом, использовавшим кражу для двойной цели – получить доступ к магическим артефактам и заодно к древним знаниям рода Демонтень. «Мы примем участие в вашей встрече», — решил я. «Вы будете действовать по нашему плану. Согласны, если это поможет вернуть амулет моей семье?» «Безусловно», — кивнул граф. «Мы тщательно подготовились к встрече. Граф Демонтень должен был вести беседу, как обычно, в то время как мои люди заняли позиции вокруг условленного места встречи, сарая на окраине имения. Вальтер прибыл точно в назначенное время, высокий худощавый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и цепким взглядом. На первый взгляд, обычный торговец с антиквариатом, но мое заклинание внимания позволило заметить несколько настораживающих деталей. Под свободным сюртуком он прятал как минимум три оружия, а на его запястье виднелся след от недавно снятого магического браслета. Разговор начался с обмена любезностями, затем перешел к делу. Вальтер предъявил документы, доказывающие, что амулет, действительно, принадлежал роду Демонтень, и был отчужден в результате шантажа. «Как видите, граф, я располагаю всеми необходимыми доказательствами», — Вальтер улыбнулся, но его глаза оставались холодными. «Верну их вам вместе с амулетом, как только мы договоримся о доступе к вашей библиотеке. Особенно меня интересует манускрипт алхимика Фламиа о трансмутации плоти». Демонтень выглядел обеспокоенным. «Этот манускрипт хранится в нашей семье не просто так. Он содержит опасные знания, которые будут использованы для блага человечества», — нетерпеливо перебил Вальтер. «Мои наниматели, не злодеи из детских сказок, граф. Они стремятся к прогрессу, к созданию лучшего мира. Вы говорите о обществе вечного огня», — догадался Демонтень. Вальтер вздрогнул, рука инстинктивно потянулась к скрытому оружию. «Откуда вам известно это название?» «Я понял, что пора вмешаться. По моему сигналу агенты бюро выступили из укрытий. Именем императора, вы арестованы», — объявил я, выходя из тени. Реакция Вальтера была молниеносной. Он выхватил артефакт, похожий на хрустальную сферу, и разбил ее о пол. Вспышка ослепляющего света на мгновение дезориентировала всех присутствующих. Когда зрение вернулось, я увидел, что Вальтер пытается бежать через заднюю дверь сарая. Граф Демонтень зачем-то кинулся за ним. «Смещение». Я мгновенно переместился, перехватывая беглеца. Вальтер выхватил короткий изогнутый нож с зазубренным лезвием. Его глаза расширились от ярости и страха. «Вы не понимаете, с кем связались, законник», — выплюнул он. «Общество могущественнее, чем вы можете вообразить. Они уже проникли в самое сердце империи. Сдавайтесь», — предложил я. «Сотрудничество смягчит ваше наказание». «Никогда». Он бросился вперед с неожиданной для обычного человека скоростью. Я едва успел отклониться, и лезвие оцарапало мою руку. В ярости Вальтер продолжал атаковать, его движения становились все быстрее. Я понял, что он тоже улучшенный, хотя и менее радикально, чем охранники поместья. «Искази», — выкрикнул я, направляя заклинание на его оружие. Нож изогнулся под невозможным углом, становясь бесполезным. Вальтер отбросил его и выхватил второй клинок. В этот момент граф Демонтень налетел на него сзади, сбивая с ног. Они покатились по полу в яростной схватке. «Живым! Нам нужен он живым!» — крикнул я, пытаясь разнять дерущихся. Но было поздно. Вальтер, понимая, что проиграл, поднес к губам маленькую капсулу, спрятанную до этого в воротнике куртки, и раздавил ее. Почти мгновенно его тело забилось в конвульсиях, изо рта пошла пена. «Яд», — констатировал один из агентов, — «быстродействующий, ничего не сделаешь». Через несколько секунд Вальтер был мертв. Его последний взгляд, устремленный на меня, словно говорил: «Вы проиграли, даже не зная, в какую игру ввязались». Граф Демонтень поднялся на ноги, отряхивая одежду. «Проклятие, я не хотел его убивать, просто остановить. Он сам, я видел», — кивнул я. «Типичная тактика фанатиков. Смерть предпочтительнее предательства. Мы обыскали тело Вальтера и нашли несколько интересных вещей. Записную книжку с зашифрованными заметками, странный медальон с символом пламени, охватывающего земной шар, и набор ключей необычной формы». Граф с интересом рассматривал медальон. «Знак общества», — задумчиво произнес он. «Никогда не видел его так близко». «Вы знаете об обществе вечного огня?» — удивился я. «Слухи ходят в определенных кругах», — уклончиво ответил граф. «Особенно среди старых аристократических родов с длинной родословной и специфическими проблемами». «Какими проблемами?» «Наследственными болезнями, вырождением», — он пожал плечами. Многие древние роды страдают от последствий близкородственных браков. Общество предлагает решение, новые методы лечения, омоложения, избавления от генетических проклятий. Разумеется, за определенную цену. Это объясняло, почему многие аристократы поддерживали общество и закрывали глаза на их сомнительные методы. Для тех, кто стоял на грани вымирания рода, даже опасные эксперименты казались приемлемой ценой. Что ж, граф, я внимательно посмотрел на де Монтеня. Полагаю, ваша помощь была неоценимой. Я замолвлю слово перед принцем Петром Алексеевичем относительно возвращения амулета вашей семье. Благодаря данным, полученным в ходе расследования, мы обнаружили все похищенные экспонаты и благополучно вернули их организаторам выставки. Принц Петр был чрезвычайно доволен результатом. Блестящая работа, Темников. Он лично пожал мне руку во время аудиенции. Вы не только вернули ценности, но и предотвратили дипломатический скандал. Герцог Бранденбургский в полном восторге. Рад служить империи, ваше высочество, я склонил голову. Однако есть нюанс, касающийся одного из экспонатов. Амулет Силрина, по всей видимости, был незаконно отчужден у семьи де Монтень. Да, я в курсе, улыбнулся принц. Граф уже представил доказательства своих прав. Мы с герцогом пришли к компромиссу, амулет будет возвращен законным владельцам в обмен на несколько ценных полотен из коллекции де Монтеня для постоянной экспозиции в Берлинском музее. Мудрое решение, одобрил я. А что касается вашего основного расследования, принц понизил голос. Я понимаю, что эта кража, вероятно, связана с делом, над которым вы работаете по поручению отца. Заговорщики становятся более активными, ваше высочество, уклончиво ответил я. И, похоже, действительно, проникли в высшие круги империи. Но теперь у нас есть новые зацепки. Продолжайте работу, Темников, принц многозначительно кивнул. Империя рассчитывает на вас. Расследование кражи неожиданно привело к новым следам общества Вечного Огня, которые я намеревался проверить. Но прежде мне нужно было расшифровать записную книжку Вальтера и разобраться, какие двери открывают найденные у него ключи. Аврора Сергеевна Романова стояла у окна своего кабинета, наблюдая, как рабочие устанавливают последние элементы декора перед императорским музеем. Ее стройный силуэт, облаченный в платье глубокого синего цвета с серебряной вышивкой, оттенялся золотистым светом заходящего солнца. Выставка «Сокровища Европы» должна была стать самым грандиозным культурным событием последних лет, ее личным триумфом. «Все идет по плану, ваше высочество», — доложил секретарь, почтительно склонив голову. Последние экспонаты из Британского королевства прибудут завтра утром. К вечернему приему все будет готово. Превосходно, Аврора позволила себе легкую улыбку. А что с нашими гостями? Списки подтверждены. 93 иностранных аристократа, 46 коллекционеров и 32 ученых. Все номера в лучших гостиницах забронированы и все подготовлены для того, чтобы их общение было комфортным. Аврора кивнула, отпуская секретаря. Когда двери закрылись, она подошла к столу и открыла небольшую шкатулку из черного дерева. Внутри лежал список имен, отмеченных особыми символами. 12 человек, которые, согласно ее информаторам, могли быть связаны с обществом Вечного Огня. Бесчисленные письма, тайные переговоры, огромные суммы, потраченные на взятки и подкуп нужных людей в европейских музеях. Все ради того, чтобы собрать в одном месте не только выдающиеся произведения искусства, но и людей, которые могли открыть ей дверь в общество. Она провела пальцем по именам в списке. Лорд Харрингтон, герцог Кляйнбург, профессор Делакруа. За каждым из них тянулся след необычных научных интересов, странных связей, загадочных путешествий. Именно такие люди были нужны ей. «Время заканчивать игру в тени», – прошептала Аврора, закрывая шкатулку. «Пора выйти на свет». Организация выставки была лишь официальным предлогом. Истинную цель знала только она сама. Общество Вечного Огня обещало своим членам не просто власть и богатство, оно обещало вечность, молодость, сохраненную на столетия, красоту, неподвластную времени, и силу, превосходящую возможности обычных смертных. Аврора подошла к зеркалу и внимательно изучила свое отражение. В свои годы она все еще была прекрасна, большинство придворных дам могли только завидовать. Но первые, почти незаметные признаки возраста начали появляться. Едва заметная морщинка у глаз, легкая усталость во взгляде по утрам. Время – ее главный враг. И она была готова на все, чтобы победить его. На следующий день Зимний дворец сиял огнями. Высший свет Петербурга и иностранные гости собрались на торжественное открытие выставки. Аврора принимала поздравления с безупречной вежливостью, отмечая каждого из тех 12 в своем списке. Весь вечер она методично перемещалась между гостями, выстраивая сеть контактов. Короткий разговор с герцогом Кляйнбургом о новейших медицинских исследованиях. Обмен книжными рекомендациями с профессором Делакруа. Обсуждение перспективных инвестиций с банкиром Кремером. Каждый разговор содержал тщательно продуманные намеки и двусмысленности, понятные только тем, кто был знаком с символикой общества. Каждый взгляд искал ответного понимания. К концу вечера Аврора была уверена, по крайней мере, четверо из ее списка определенно связаны с обществом, и они заинтересовались ею не меньше, чем она ими. Ее план начал работать, но она не знала, что за ее действиями внимательно наблюдают не только потенциальные союзники, но и те, кто видит в ней угрозу имперской безопасности. Выставка «Сокровища Европы» завершилась ошеломительным успехом. 5 дней, наполненных блеском аристократии, научными дискуссиями и сделками между коллекционерами. Даже инцидент с похищенными экспонатами, благополучно возвращенными законником Темниковым, лишь добавил мероприятию пикантности и стал излюбленной темой светских разговоров. Аврора Сергеевна наблюдала, как рабочие разбирают последние павильоны. Лицо императорской сестры оставалось бесстрастным, но внутри она ликовала. Каждый этап ее плана исполнялся с безупречной точностью. Тихий стук в дверь прервал ее размышления. «Войдите», — произнесла она, не оборачиваясь. «Ваше высочество», — ее секретарь почтительно склонился, — «профессор Делакруа просит аудиенции. Говорит, что дело не терпит отлагательств». Аврора слегка приподняла бровь. Французский ученый, с которым она обменялась лишь парой многозначительных фраз на открытии выставки, не входил в число ее приоритетных контактов. Но интуиция подсказывала, его визит не случайен. «Проводите его в малую библиотеку», — распорядилась она. «Я приму его через 10 минут». Профессор Делакруа, худощавый мужчина с аккуратно подстриженной седой бородкой и пронзительными серыми глазами, ожидал ее, изучая корешки книг на полках. Услышав шаги Авроры, он обернулся и поклонился с безупречной галантностью. «Ваше императорское высочество», его русский был безупречен, лишь легкий акцент выдавал иностранное происхождение. «Благодарю за оказанную честь. Чем обязана столь срочному визиту, профессор?» Аврора села в кресло, жестом приглашая гостя последовать ее примеру. Делакруа помедлил, словно подбирая слова. «Выставка завершилась, и большинство гостей покидают вашу прекрасную столицу», — начал он. «Но некоторые задержатся еще на некоторое время». Сердце Авроры пропустило удар, но ее лицо осталось спокойным. Вот как и чем вызвана такая перемена планов? Интересом к определенным изысканиям, профессор позволил себе легкую улыбку. К стремлениям, выходящим за рамки обыденного знания, он ненадолго замолчал, затем продолжил намеренно неторопливо. К исследованиям, которые могут пролить свет на вечные вопросы человечества. Аврора подалась вперед, в ее глазах вспыхнул огонь интереса. «Продолжайте, профессор. Мне поручено сообщить, что ваш интеллектуальный запрос был встречен с большим вниманием». Делакруа извлек из внутреннего кармана небольшой конверт из темно-красной бумаги с золотым тиснением. «В течение недели к вам прибудут представители, уполномоченные обсудить возможности сотрудничества. Это приглашение содержит необходимые указания». Аврора приняла конверт, разглядывая едва заметный символ в углу, стилизованное пламя, охватывающее земной шар. «Вы тоже состоите в обществе, профессор?» – спросила она прямо. «Я лишь скромный посредник, ваше высочество», – покачав головой, Делакруа мягко улыбнулся. «Хотя должен признать, что имел честь участвовать в некоторых исследованиях, спонсируемых людьми, которые заинтересовались вами». Аврора кивнула, не настаивая на дальнейших расспросах. Конверт казался удивительно тяжелым в ее руке, словно содержал в себе нечто большее, чем просто бумагу. «Передайте вашим друзьям, что я с нетерпением жду встречи», — произнесла она, — «и ценю оказанное доверие». «Будет исполнено», — профессор поднялся. «Позвольте откланяться. Мой поезд отходит через час». Когда дверь за Делакруа закрылась, Аврора осторожно вскрыла конверт. Внутри находился лист того же темно-красного цвета, что и конверт, с несколькими строками, написанными золотыми чернилами. Порой вечность скрывается в мгновении, и мгновения, продленные в вечность, создают могущество.

проверяя маленький артефакт, спрятанный в ожерелье. «Не беспокойтесь», — улыбнулся Максим. «Мои люди будут размещены по периметру, маленький сигнал, и вас вытащит». Варвара кивнула, но внутри все сжалось от тревоги. Она не сказала Максиму о своем плане прощупать Талберта гораздо глубже, чем они договаривались. «Небольшой обман во благо. Помните», — продолжил Темников, — «никакого риска. При малейшей опасности активируйте сигнал. Я помню ваши инструкции, Максим Николаевич», — она улыбнулась, стараясь выглядеть уверенно и сильно. Они вышли на улицу, где ждал экипаж. Когда Варвара устраивалась на сиденье, Максим на мгновение задержал ее руку. «Будьте осторожны», — в его голосе прозвучала искренняя забота. «Талберт опаснее, чем кажется». Эти слова согрели ее сильнее, чем он мог догадываться. Особняк графа Талберта полностью соответствовал его положению: внушительный фасад из серого гранита, мраморная лестница, ведущая к массивным дубовым дверям с бронзовыми украшениями. Два лакея в строгих ливреях встретили ее на входе и проводили в кабинет хозяина. Талберт ждал ее, сидя за огромным письменным столом. Он поднялся ей навстречу, источая отточенное десятилетиями светской жизни обаяние. «Госпожа Чернова», — он поклонился, целуя ее руку, — «я чрезвычайно признателен, что вы нашли время для нашей беседы. В ваших настойчивых приглашениях было сложно отказать», — улыбнулась Варвара, внимательно изучая кабинет.